Глава четвертая. Когда камердинер внес самовар, Сухумов сидел уже у туалета бабушки и разбирался в ящиках. Попадались пригласительные билеты на свадьбы к соседям, чьи-то пожелтевшие от времени визитные карточки, воззвания из монастырей к пожертвованию, кусочки артаса, завернутые в бумагу и с надписью «годов». Таких кусочков нашел он 5. Попалась маленькая рукописная книжечка в синем бархатном переплете «Сон Пресвятой Богородицы» и печатный экземпляр манифеста об освобождении крестьян, несколько сверточков с деревянными стружками и при этом на бумажках надписи, взятые от мощей угодника или мученика такого-то. Попалась маленькая икона святителя Тихона Задонского, и на бумаге, в которой она завернута, надпись «Еще не освящена». Попался маленький мешочек, сшитый из шелкового лоскутка, и в нем что-то черное, скоробленное и засохшее. Лежавшая в мешочке записка, тонким женским почерком написанная, гласила: «Сорочка, в которой родился мой первенец, сын Платон». Найден был переломленный старый шкворень от экипажа, и при этом на бумаге, в которую он был завернут, пояснение рукой бабушки: «Шкворень, сломавшийся, когда я ездила крестить к помещику Избойнову, причем меня чуть не убило». Найдена коробочка с 5 желтыми зубами, и на коробочке тоже пояснение: «Мои зубы, выпавшие без боли». Была коробочка с 4 орехами-двойняшками. Был конверт с локоном седых волос, и на конверте надпись: «Волосы супруга моего, отставного майора Леонида Геннадьевича Сухумова-Подгрудского, отрезанные после его смерти». Попались 4 засушенные цветка, тщательно уложенные в розовый листик почтовой бумаги с изображением 2 целующихся голубков на уголке. Найден был тоненький золотой браслет, тоже в коробочке, и при этом тоже на бумажке пояснение рукой бабушки: «Муж подарил горничной Дуньке, а я отняла, но мужа простила». Сухумов разобрал 4 ящика, а письмо попалось пока только одно — его отца, помеченное 1874 годом, где он признавался матери, что проигрался в карты, и просил ему выслать 500 рублей. Камердинер долго стоял около самовара и ждал приказаний Сухумова, но Сухумов не оборачивался, до того был углублен в рассматривание содержимого бабушкиных ящиков. «Чай заварить прикажете?» — спросил, наконец, камердинер. Сухумов вздрогнул и схватился за сердце. «Фу, как ты меня напугал, Полиевкт!» — проговорил он, щурясь. «Разве можно так громко, вдруг и внезапно?» «Я, кажется, самым тихим манером», — оправдывался камердинер. «Вот среди тишины-то внезапный разговор меня и пугает. Хоть бы кашлянул, когда войдешь. Ты знаешь, нервы мои так расстроены, что меня даже внезапный бой часов пугает». «Да, я понимаю-с, но я, Леонид Платоныч, кажется, даже стучал. Я самовар на стол поставил, поднос, сахарницу, крынку молока. Это я слышал, но я думал, что ты ушел, и вдруг голос. Прикажете заварить чай или будете один кипяток с молоком кушать?» — снова спросил камердинер. «Надо же мне хоть сколько-нибудь чаю на подкраску, хоть чуть-чуть для вкуса. Да и тебе пить надо, конечно же, завари», — отвечал Сухумов. «Да вот что еще. Где у тебя банка с бромом? Ее надо на леднике держать, а то бромистый натрий портится. Я на ночь должен выпить свою обычную порцию». «И ландыши кушать будете на ночь?» «Само собой, и ландыши. Разве я могу заснуть без ландышей? На всякий случай хлоралгидрат поставь на столик у постели». «Слушаюсь. Прикажете уходить?» — спросил камердинер, заварив чай и поставив чайник на конфорку. «Конечно же, уходи. Если нужно будет, я позвоню. Звонок-то далеко от той комнатки, где я устроился. Плохо слышно, вот что. Ну да я понаведаюсь. И, пожалуйста, Полиевкт, не входи сразу. Кашляй, не стучи каблуками, а то, когда входит вдруг сразу, я всегда пугаюсь». Камердинер удалился. Сухумов поднялся со стула и стал переходить от туалета к столу с самоваром. Поднимался он медленно, как старик, 2 раза крякнул, не сразу выпрямился, потер руками тазовые кости и крестец. Подойдя к столу, он налил себе полстакана кипятку, чуть-чуть подкрасил чаем, долил молоком, положил 1 кусок сахара в стакан, а затем опустился в кресло около стола и задумался. «И зачем я налил себе? И пить-то не хочется. Это все полиэфкт пристает, а пить без жажды даже вредно. Лишняя работа сердцу. А зачем лишнюю работу сердцу задавать, если оно и так плохо работает? Мелькало у него в голове, но он вспомнил о браслете, подаренном его дедушкой, горничной Дуньке, и улыбнулся. Этот эпизод несколько развеселил его. А все-таки дедушку-то бабушка простила, хотя и отняла у Дуньки браслет. Добрая женщина. А дедушка-то был проказник. Интересно было бы узнать, в каком возрасте это с ним случилось. Старик он был или еще не старый? Дунька. Может быть, и не одна такая Дунька у него была, а только с этой-то он был пойман. Сухумов отхлебнул из стакана горячей воды с молоком и сказал сам себе вслух. А все-таки жил дедушка. Во все свое удовольствие жил и дожил до 70-летнего возраста. Портрет его снят незадолго до смерти. Он бодрый старик на портрете. А я? Я разве живу? Я в 28 лет развалена. Разве это жизнь в таком положении? Спрашивал он себя и нервно отодвинул от себя стакан, так что плеснул содержимым на скатерть. Нет, это хилое прозябание, доживание своего разрушения, отчеканил он. И ничем, никакими средствами нельзя восстановить разрушающийся преждевременно организм. А ведь я еще молодой человек, вот вам и медицина, вот вам и гигиена. Эти науки за последние четверть века сделали такой шаг вперед, какого они не делали со времен Гиппократа. А что толку в этом? Машины чинят, разрушающиеся здания приводят в порядок, а разрушающийся человеческий организм не может быть приведен в порядок и при таких шагах науки. Знаем до тонкости, какой изъян в организме, а заполнить этот изъян не можем. Сухумов роптал. Он ударил себя в грудь кулаком и, опять тяжело поднявшись, заходил по комнате, но тотчас же вздрогнул и остановился. В дверях стоял полиэфкт с подносом в руках. «Опять? Я ведь просил тебя, чтобы ты не появлялся внезапно», — обратился Сухумов к камердинеру с упреком. «Я же просил тебя». «Мне послышалось, что вы разговариваете с кем-то. Я не думал вас испугать», — оправдывался камердинер. «Слышал слова». «Ну и что же из этого?» «Ну, разговаривал, ну, слова. Никого нет вокруг тебя, так от скуки поневоле и сам с собою заговоришь. Что это у тебя? Опять еда?» — спросил Сухумов, заглянув на поднос. «Не могу я, ничего не могу есть. Тут парочка яичек всмятку есть, булочки домашние к молоку. Может быть, потом и надумаете покушать. Ведь иногда не хочется, не хочется, да вдруг и захочется». Полиэфкт поставил поднос на стол и тихо удалился.